Глава 3. Новый день начался с самого настоящего снегопада, чашки горячего шоколада и хорошей компании. Антон и Артём встретили меня перед моим домом. Я их позвала. «Доброе утро!» – махнула рукой обоим в качестве приветствия, спускаясь с крыльца. «Доброе!» – едва ли не хором поздоровались те в ответ, одинаково тепло улыбаясь, встав по обе стороны от меня. Подхватила ребят под руки и потянула за собой. «Вы же ходите к Снежному на занятия по самообороне?» – задала вопрос, ответ на который и сама знала. «А можете меня научить хотя бы парочке приемов? Мне бы при следующей встрече с Архаровым очень пригодилось». Парни заметно нахмурились и переглянулись между собой. «В целом можем, конечно», – не очень-то уверенно отозвался Антон. «Только есть проблема», – добавил Артём со вздохом. «Снежный запретил обучать тебя». «Еще после того занятия, как ты отказалась обучаться и ушла с тренировки», – закончил снова Антон. «Прости, еще совсем недавно хорошее настроение моментально скатилось к отметке минус». «То есть, как это запретил?» – отозвалась мрачно. Вопрос, опять же, риторический. «То есть обучать меня вы не можете?» Вздохнула, размышляя о том, как бы справиться с этой ситуацией. «Зная господина Снежного, он обязательно отомстит, если узнает о том, что его запрет нарушен. Вредный же! А если попросить кого-нибудь еще?» Посмотрела на Антона с надеждой. «Кого-нибудь из клана Белых? Кого-нибудь не из нашей школы?» «И чтоб Снежного знать не знали». «Это кого?» – поморщился Артём. «Тут, если только прямо к альфам идти с просьбой. Или же попросить самого Снежного разрешить тебе вернуться к тренировкам. Но я даже не представляю, как нужно его так попросить. Он, помимо тебя, еще троих прогнал с того занятия, запретив появляться. И никакие извинения не помогли парням». «Нет, если пойти к Альфе, то узнает его пара, а она со Снежным общается», – вздохнула тоскливо. «О том, чтобы покаяться перед Снежным и попросить его разрешить вернуться к занятиям, и речи быть не могло. Я этого банально не переживу, от стыда сгорю. А если не от стыда, так от издевок, которые так и сыплются из уст учителя, стоит мне только начать что-либо делать не так». «Прости», – покаялся с очередным вздохом Артём, приобняв за плечи. «Ну ты не отчаивайся, мы что-нибудь обязательно придумаем, просто нужно время. А то, если Снежный узнает, чистить нам дороги клана до конца зимы всем троим. Так себе занятие, я тебе скажу». Вздохнула в очередной раз и улыбнулась ему в ответ, согласно кивнув, обняв за плечо, да так и повисла на нем, не особо спеша в своих шагах по пути в школу. Тут куда лучше, чем там. «Я еще собиралась заняться утренними пробежками. Составите компанию?» «Да ты, смотрю, подошла к Новому году со всей ответственностью», – подколол меня Антон, потрепав по волосам. «У меня есть целый список, да», – гордо задрала нос. «Это о нем тебя Снежный спрашивал?» – уточнил Белый Волк. «И как он о нем узнал только?» – проворчала в ответ. «Не поверишь, этим вопросом все задаются. Кто-то даже считает, что он как Влад Белов», – поведал мне на ухо Артем, упомянув одного из сильнейших мира нашего. «Тоже чужие мысли читает, так что ты осторожней, серенькая». И я бы поверила, но насмешка в голосе напрочь лишала всей серьезности его слов. «Да, и даже куда сильнее», – поддержал его Антон, тоже приобняв. «А так он поэтому такой упрямый и вредный?» – усмехнулась, повторно задумавшись про общество господина Снежного. «Нет, ну это же совсем нечестно». Все-таки не сдержалась. «Вот что я ему сделала, а? Почему я на эти уроки самообороны именно к нему ходить должна? Чтоб он надо мной и дальше издевался? Полы в том классе тоже мыть некому, что ли? Больше некого ему мучить, можно подумать», – окончательно приуныла. «Почему я не могу заниматься с тем, с кем мне удобно и комфортно?» «Так решили альфы, и он теперь вообще всех тренирует, не только серых, но и белых». «Всех, угу, кроме меня и тех троих», – проворчала. «Так что с пробежкой завтра в половине шестого?» «Да», – «Почему нет? Пробежка, не тренировка же», – пожал плечами Артём. «Но Снежному лучше не попадаться на глаза все равно», – вставил Антон. Согласно кивнула. «И на ровном месте споткнулась. Нет, все-таки нет в этой жизни никакой справедливости. Потому что сбылось ровно то, о чем мы говорили. Господин Ксандр Снежный собственной персоной. А ведь до школы осталось-то пройти всего ничего, какие-то жалкие 200 метров. И тут как черт из табакерки, откуда только появился, словно из воздуха. Прикопайте меня где-нибудь», – взмолилась беззвучно, крепче вцепившись в своих спутников. Мятно-желтый взор тут же прикипел к моим пальцам, а после он странно понимающе ухмыльнулся. «Я смотрю, вы даже утром не можете обойтись без мужского внимания, госпожа Романовская. Начинаю понимать, почему на моих занятиях вы никогда не могли ни одного нормального замаха сделать ни рукой, ни ногой». «Да? И почему же?» Между Антоном и Артёмом стоять довольно безопасно, так что и смелость тоже откуда-то появилась. «Сил на тренировке не остается», сказал и повернулся к нам спиной, широким чеканным шагом направившись в сторону школы. Но если господин Снежный пребывал в полнейшем спокойствии, то мои спутники заметно напряглись. «Вот же!» – шумно выдохнул Артём, не договорив, а пальцы сжали мое плечо почти до боли. «Угу», – согласился с ним Антон, гневно оскалившись. Протянула и я. Намек в сказанном был очевиден, но я почему-то все никак не могла его осознать, точнее признать. «Это он сейчас о чем?» Аккуратно отодвинулась от ребят. Те в ответ мигом заулыбались как можно беззаботней и расслабились. «Да ни о чем таком, забей!» – махнул рукой Златогорский. «Просто кое-кто с возрастом, видимо, стал видеть то, чего нет». «Или же просто давно у самого бабы не было, вот и бесится», – фыркнул серый волк. И если на первую фразу в моей голове вспыхнуло встречное «что именно за ни о чем таком», то после слов Артема все и так стало очевиднее некуда. «Сомневаюсь, что его проблема заключается в отсутствии баб», – сорвалось с губ само собой тихим шепотом, а на душе вдруг паршивее некуда стало. «У него их как раз полно», – добавила зачем-то, отворачиваясь от своих сопровождающих. «Я тут вспомнила, у меня есть одно дело, потом увидимся», – оправдала свое бегство от них. «Не показывать же им, что меня задело, а меня правда задело, и сильно. Обида практически душила за горло, глаза защипала от слез. Нет, я не собиралась плакать, было бы из-за чего, но самовнушение вкупе с напоминанием о последнем факте совсем не помогало. Особенно, когда, войдя в холл школы, наткнулась на относительно уединенно беседующих господина Снежного и нашей математички, молоденькой белой волчицы, пришедшей к нам всего 2 года назад, сразу после окончания университета. И все бы ничего, ну, общаются двое. По школе таких полно, но конкретно между ними почти не было расстояния. Девушка то и дело стряхивала несуществующие пылинки с мужского плеча, и Снежный не спешил пресекать столь откровенную попытку флирта. А я мимо пройти собиралась. Какое мне до них дело? Но почему-то не смогла. Свернула к елке в поисках оставленного там списка. Почему-то вдруг подумалось, что его там уже может и не быть. Хотя бумажку нашла сразу, она покоилась ровно там, где я ее оставила, никем не тронутая. Вдох, выдох, Карина, спокойствие. И глаза вытереть, чтоб наверняка никаких слез. Тем более, что на сегодня никаких занятий у господина Ксандра Снежного с нашим классом не было, а значит, я его и не увижу сегодня больше. Правда, на вечер еще было запланировано украшение окон, но я малодушно решила, что сделаю это в другой раз, не сегодня точно. Свалила домой. «Мам, пап, я вернулась!» – заявила, сбрасывая обувь в прихожей, вдыхая плывущий по дому аромат свежей выпечки и жареного мяса. «В Встречать меня никто не вышел. Судя по тому, что слышала, все домочадцы находились на кухне, занятые ужином и беседой. Но не это насторожило. Запах. В доме точно был посторонний. И не кто-то там. Судя по тому, с какой тяжестью осели в моих легких отголоски пряного кедрового шлейфа, и обязательно свалила бы отсюда тоже, несмотря на то, что уже все равно запалилась, если бы не различила мамин голос, с великой скорбью вещающая о том, как несколько лет назад у меня хватило глупости завернуть в один из городских переулков, где я напоролась на троицу далеко не первой трезвости мужиков. «Мама!» – прервала ее рассказ аккурат там, где излагалась о параметрах безнравственности рода людского. Как и предполагала, на кухне, помимо родителей, находился третий, который тут определенно лишний. Видимо, из-за его присутствия они на стол и накрыли раньше, чем я вернулась. А ведь обычно всегда сперва дожидались, а тут снежный этот. Развалился на одном из стульев, как у себя дома, внимательно слушая мамин рассказ, отчего становилось вдвойне обидно. «Ой, Кариночка, ты уже пришла?» – растерялась мама, подскочив со стула при моем появлении. «Голодная, наверное, да? Я сейчас накрою. А ты пока присаживайся вот рядом с господином Снежным», – засуетилась родительница. Скосилась на непрошенного гостя, как на врага народа. «Именно им он сейчас для меня и являлся». Иначе чего он тут забыл вообще? А главное, с чего бы ему мама такие подробности моего прошлого выдавала? Я и сама о них забыла, не желаю вспоминать. «Так вот почему», – проговорил он задумчиво, почти препарируя меня своим взглядом. «Это многое объясняет», – ухмыльнулся. «Занятная ты личность, Карина». И так неловко находиться под этим его сканирующим взглядом стало. Еще более неловко, когда услышала свое имя из его уст. Слишком уж необычно прозвучало, непривычно. Каждый звук, сопровождающийся легким рычанием, как будто забрался в голову. «И что во мне такого занятного, интересно?» Едва нашла в себе силы сосредоточиться на реальности, а не на тембре чужого голоса, до сих пор витающего в моем сознании. На стул рядом с господином Снежным я все же уселась. Так гораздо удобнее сверлить его требовательным взором, сложив руки на груди. «Да просто ты у нас, оказывается, с детства не дружишь с дисциплиной. И почему я этому не удивлен?» «А чему тут удивляться?» – съязвила встречно. «Вы же давно осознали всю степень моей безнадежности, поэтому все умственные нагрузки заменили физическими». Мстительно припомнила ему и про полы, и про окна. «Карина!» – послышалась возмущенная от отца наравне с предупреждающим взглядом. «Вы простите, господин Ксандр, наша дочь иногда говорит вперед мысли». «Да, я уж привык к остроте язычка вашей дочери», – не стал тот отрицать. «Видимо, с помощью в украшении класса произошло то же самое», – уставился на меня с насмешкой. Чего-то подобного от него и ожидала, поэтому не растерялась. «Ну, поскольку украшение окон не отработка за мою очередную провинность, а добровольное занятие, то я решила, что не случится ничего ужасного, если перенести ее на завтра, к примеру, потому что на сегодня у меня появилось одно важное дело. Хотела вам об этом сообщить, но вы были заняты», – выдала флегматично. «Разговаривали о чем-то важном с нашей математичкой, а потом я вас не видела больше». В теории вся моя тирада обязательно должна была выглядеть невозмутимой и без всяких зазрений совести. Но только в теории. Все испортил взявшийся из ниоткуда внутренний голос, ехидно поддевший. «Это что, ревность, Карина?» Вот и Снежный недоверчиво выгнул бровь. «Конечно, не видела. Ты же не подумала прийти ко мне в кабинет, чтобы сообщить о своем отсутствии? Зачем вообще о таком думать, да? Подумаешь, подвела кого-то ерунда, правда же? Я сама добровольно к нему в кабинет? Ага, так и приду, как нет-то. Не думаю, что снежинки на стеклах такое уж и великое дело», – отозвалась упрямо. И зря. «Карина!» громыхнул отец, ударив кулаком по столу. «Ты как себе позволяешь разговаривать с собственным учителем? Разве мы тебя этому учили? Извинись сейчас же!» И тут же поспешил сам выразить свое сочувствие по поводу сказанного мной. «Простите, господин Ксандр, наша дочь...» – замялся, явно подбирая слова. «Находится на границе своего первого оборота», – закончил за него с нежной, слегка мысленной улыбкой. «Не волнуйтесь, я все понимаю, поэтому и пришел, чтобы поставить вас в известность, что займусь ею сама лично, дабы облегчить этот самый оборот. Думаю, тренировок по 2-3 часа в день по вечерам перед сном будет достаточно». Не могу сказать, кто из присутствующих был в большем шоке. Я... Отец или мама? Мама и вовсе едва не уронила тарелку с моим ужином, которую как раз собиралась поставить передо мной на стол. Но первым отошел отец, принявшись спешно благодарить мужчину за помощь и приговаривать, как же нам всем повезло с его назначением. А я... Спасибо, наелась. Поднялась на ноги, одарила коварного господина Вредину многообещающим взглядом, после чего направилась прочь из столовой. Надо было срочно добраться до своей комнаты. Еще лучше вовсе из дома уйти, вдохнуть побольше свежего воздуха, а то столько эмоций переполняло, что казалось, еще чуть-чуть и лопну, разорвет от злости и негодования. «Займется он мной самолично, как же!» – проворчала, оказавшись в своей спальне на втором этаже, первым делом скидывая с себя пуловер, бросая тот на край постели. Юбка полетела туда же, собиралась переодеться в куда более удобные джинсы и водолазку, на которой накину куртку, прежде чем отправлюсь на улицу. Успела даже найти необходимое в шкафу, но потом отвлеклась на входящий. «Рита». «Ну что ты, готова? В город едем?» «Ага», – придавила телефон между плечом и ухом, потянувшись к застежке на бюстгальтере. «Ты сама уже все отпросилась?» «Да мне-то чего отпрашиваться? Это ж не у меня отец параноик», – фыркнула весело Ритка. «Он просто слишком заботливый, вот и опекает», – оправдала своего родителя. «Все еще думает, что мне 14, и я не могу за себя постоять?» Вздохнула больше не из-за упомянутого, а потому что застежка никак не поддавалась из-за неудобства собственной позы. «Представляешь, родители даже Снежному рассказали об этом!» Оставила попытки стащить белье, уставившись на снегопад за окном. «Потом переоденусь, как договорю». «О-о-о!» – протянула обалдела подруга. «Погоди, а с чего вдруг рассказали? Когда?» «Да недавно. Он у нас, внизу. До сих пор. Ужинают они, видите ли», – скривилась. На том конце связи почти завизжали. «Я же говорила, говорила, а ты мне не верила, а я знала. Обалдеть!» «Угу», – протянула уныло. «Что ты говорила? Что он во мне подопытную зверюшку увидел? Пообещал родителям, что поможет с первым оборотом. Представляешь?» – возмутилась следом. «Нет, я, конечно, понимаю, что в моем возрасте почти у всех давно нет никаких проблем с явлением второй сущности, но это же не значит, что со мной все настолько плохо, чтобы дрессировать меня». «Ну, – протянула девушка неуверенно, – с учетом, что это твоя не первая попытка, то, может, и правда стоит воспользоваться предложением этого Альфы. Вдруг действительно сможет помочь? Если забыла, в нашем клане есть свой Альфа. Я скорее к нему молить о помощи пойду, чем к этому». «Тот-то ты уже который год идешь», – съехидничала Рита. «Прям заходилась. Мне кажется, тебе как раз и надо, чтоб тебя за ручку отвели и встряхнули. Самостоятельная ты наша». «Ой, да так и скажи, что тебе завидно. И ты сама спишь и видишь, как бы с этим Снежным оказаться голышом посреди леса. Поэтому и в восторге от этой дурацкой идеи», – вернула я ей любезность. «Нет, ну, я бы могла поспорить, конечно», – протянула та с задором, – «но не буду», – рассмеялась. «Хорош же чертяка, и только попробуй сказать, что тебя саму рядом с ним не трясет от желания, ни за что не поверю». «Ну и зря», – пожала я плечами, продолжая смотреть на снегопад за окном. Больше ничего не сказала, потому что подлое воображение живенько рисовало аккурат то, о чем говорила подруге прежде. Ночь, полная луна, кругом сугробы, и я, совсем без одежды, вдыхающая полной грудью аромат пряного кедра. А потом, блин, ну что за мысли такие? Ладно, все, я одеваюсь и выхожу, тряхнула головой, выметая все неуместные образы с участием белого волка. Встретимся на выезде из поселка через 5 минут, отключила вызов, развернулась от окна к отложенным вещам и... «Зря пообещала», – донесся от порога меланхоличный голос господина Снежного. Вздрогнула от неожиданности и чуть не взвыла. «Да вы издеваетесь?» «Разве?» – прошел вглубь комнаты, остановившись в шаге от меня. «По-моему, этот вечер был обговорен еще вчера, и обещание надо исполнять. Разве нет?» «А разве потом ваша программа вечера не сменилась на другую?» – поинтересовалась, воинственно вздернув подбородок. Как говорится, лучшая защита – нападение. «Тогда когда вы вдруг решили прийти на ужин к моим родителям?» – ответила вопросом на вопрос. «Зачем, кстати? Зачем вы сюда пришли?» «Ты не пришла украшать кабинет, я решил узнать, где ты и что с тобой», – пожал плечами в полнейшем безразличии, продолжая скользить уже звериным взором по моему едва прикрытому нижним бельем телу. «Где-то здесь мне совершенно точно стоило бы одеться, однако собственный внешний вид уже мало интересовал, в конце концов, обнаженность для оборотней, само собой разумеющейся». Пусть я и неполноценный оборотень на данный момент. Могли и так догадаться, без лишних визитов. Устала я. Силы у меня закончились. Еще с утра. Силы или желание сотрудничать? Усмехнулся, делая последний шаг ко мне. А это вы скажите, вы же у нас такой умный, все знаете? Отзеркалила его эмоцию. Кто бы знал, чего мне стоило остаться на месте. Едва поборола вспыхнувшую потребность отступить назад, даже если придется в окно выпрыгнуть. Не капитулировала из чистого упрямства, а то сколько можно под него прогибаться. Делает, что хочет, унижает, а еще правым себя считает. Пока я размышляла, на губах Снежного расплылась все более широкая ухмылка. «Занятная ты». Повторил сказанное ранее на кухне, отошел к окну, уставившись на снегопад за окном. Упрямая и гордая, и при этом пугливая, как заяц. Только не сбегаешь, как он, при намеке на опасность, хотя стоило бы. С места я все же сдвинулась. Схватила джинсы, пользуясь моментом, когда оборотень больше не смотрит. «Стоило бы? А это еще почему? Съедите, что ли?» – хмыкнула, влезая в джинсы. Вот тут он обернулся и снова улыбнулся, но на этот раз не так, как раньше, по-звериному голодно, будто действительно предвкушал славную охоту и пирушку. На самом деле я мог бы не съесть, конечно, в прямом смысле этого слова, но разодрать, заверил снисходительным тоном. Слухи о том, что я маньяк-убийца, не так уж далеки от истины, если честно». Я как застегивала металлическую пуговичку, так и застыла. То есть, правда? О вас ходит много слухов, начала осторожно, сглотнув подкативший к горлу ком. Один другого занятнее. И какой тебя волнует больше всего? Сложил руки на груди, глядя на меня со всей заинтересованностью. Пуговицу я все же застегнула. А с чего вы взяли, что они меня вообще волнуют? Выпрямилась и потянулась к водолазке, все до единого. «Это логично», – пожал он плечами. «К тому же нам же нужно как-то уживаться рядом и контактировать в дальнейшем. Если не будет доверия, не будет прогресса с твоей волчицей. А я пообещал вашей Альфе, что помогу. Поэтому давай ты не будешь усложнять мою работу, и тогда тебе не придется терпеть меня рядом слишком долго». И снова я зависла, банально выпала в осадок. Секунд 5 тормозила, так точно. Все переваривала и переваривала. А если я не хочу и не нуждаюсь в помощи ни вашей, ни в чьей-либо еще? Нахмурилась, сложив руки на груди. Если отказываюсь? У тебя, как и у меня, нет выбора, Серебрянка. Герда все равно не отстанет от нас, пока не добьется своего. Припомнил имя пары вожака нашего клана. Не сказать, чтобы он был неправ. Если уж она заметила кого-то и решила, что этот кто-то срочно нуждается в помощи, не отстанет, пока не поможет. Даже если эта самая помощь не совсем необходима, вот как мне, потому что... «Не хочу», — сказала, — произнесла продолжение мысли. «Вы, конечно, последний оборотень на земле, которому стоило бы признаваться, но мой оборот, мое дело, может, мне так комфортнее, не думали? Вот так, больше человеком, пока не встречу свою пару, потому что сливаться со всякими там по праву сильнейшего мне совсем не улыбается». «Ты противоречишь сама себе. Да и если не хочешь, не сольешься, не вижу проблемы. Попроси Альф поставить всем запрет на твою персону». В очередной раз пожал плечами. «Чтоб потом в меня все тыкали пальцем?» – усмехнулась горько. «И так прохода не дают, всякие архаровы». Мужчина, наконец, отлип от окна и в пару шагов приблизился ко мне, прожигая мрачным взором своих по-прежнему нереально желтых глаз. «Ты уж определись, не хочешь, чтобы приставали или чтобы тыкали? И если не желаешь, чтобы приставали, то зачем провоцируешь всех своими коротенькими юбочками и поведением?» Уставилась на него в недоумении. «Вы когда последний раз наблюдали за тем, как одеваются другие?» – округлила глаза. «Да я вообще сама невинность в сравнении со многими». «У других нет твоих проблем, и переход от человека к волчице они завершили уже очень давно, поэтому и волки реагируют на них иначе, а вот ты взялся за кончики распущенных волос. У тебя переход только наступил, и для всех волков округи ты как самый вкусный десерт, и такое твое откровенное поведение их провоцирует лишь еще больше». «Чего ты никак не желаешь понять?» «Какое такое поведение?» Посмотрела на Снежного уже мрачно. «Я только со Златогорским и Троицким разговариваю в принципе. Как раз потому, что они не такие, как остальные». «Разговариваешь?» усмехнулся Ксандр. «Знаешь, как такие разговоры смотрятся со стороны? Когда испускающая феромоны волчица обнимается сразу с двумя волками на виду у всех, улыбается им, а они не скрывают, что она доступна для подобного. Как бы они ни старались вести себя правильно по отношению к тебе, ими все равно в первую очередь движут инстинкты самцов. Именно это толкает таких, как архаров, на активные действия. И дальше будет только хуже». Не ответила, поджала губы, затем и вовсе дернулась назад, чтобы кончики моих волос выскользнули из чужой хватки. В ответ получила недовольный рык от оборотня. Впрочем, он, похоже, сам от себя не ожидал подобной реакции. Нахмурился и уставился на свою ладонь, принявшись потирать пальцы, которыми прежде удерживал мою прядь. «Как я и сказал, дальше будет хуже», – заметил, вопреки видимой реакции, спокойным голосом. «Поэтому предлагаю начать наши тренировки с завтрашнего вечера». «Сегодня так и быть, дам тебе время на осознание и принятие ситуации. Теплых ночей!» Чуть склонил голову на прощание, а после исчез настолько быстро, что я почти не заметила этого. Был и раз, нет его. А я... «Рита, поход за платьем отменяется», – надиктовала сообщение, отправив его по Вайбер. «Правда, в спальне тоже не осталось». Отправилась вразумлять нашу заботливую Альфу.